Округлым движением профессор поправил манжеты. Кашлянул. Карандаши с готовностью поднялись и в ожидании повисли в воздухе. Но ни один из традиционных примеров не был приведен. Вот Шхиры. Профессор повернулся к карте Финского залива, висевшей на стене. Смотритесь в них внимательно, товарищи слушатели и курсанты. Северная часть залива как бы украшена на карте бахромой или кружевами. Таков тамошний берег. Он состоит из бесчисленных мысов, перешейков, заливов, проток и островов, окруженных опасными подводными и надводными камнями, которые называются в тех местах ведьмами. Это и есть Шхеры. Возникли они в результате торжественно-медленного прохождения древних ледников. Когда-то грозные ледяные валы с грохотом прокатились здесь, вздымая водяную пыль до небес, гоня перед собой множество камней и обломков скал. Пробороновав северный берег залива, ледники спустились к югу и растаяли там. А Шхеры, след от гигантской бараны, остались. Писатель, наверное, заметил бы, что природные условия сами по себе обостряют сюжет, сказал Грибов. Не берусь судить, и я не писатель. Но в Шхерах под конец войны имел место случай, который, по-моему, следовало бы включить, если не в курс кораблевождения, то хотя бы в роман. Указка прочертила быстрый зигзаг над картой. Так ходят в Шхерах. Это лабиринт и запутанный. То и дело приходится пользоваться помощью створных знаков, особых ориентиров на берегу. Их механизм чувствителен, как часы. Но одному нашему военному моряку, который забрался внутрь часов, удалось их разладить. Он заставил служить себе створные знаки в Шхерах. Моряка звали Шубин. Он был одним из моих учеников и незадолго перед войной закончил наше училище. Фамилия его уже принадлежит истории. Профессор мельком оглянул аудиторию. Пример забрал за живое. Слушают, не дыша. А курсант с медалью Ушакова, подавшись вперед, даже в нетерпении приоткрыл рот. «Этот район Шхер был в руках врага», — продолжал Грибов. Шубин вошел сюда ночью. Катер его был подбит, торпеды израсходованы. Но, сражаясь в необычных условиях, нашим с вами особым штурманским оружием, он все же сумел посадить на камни немецкий корабль. Не просто корабль, подводную лодку! По аудитории прокатился шорох негодования. Это еще что за подсказка? Прервать профессора во время его лекции неслыханно! Черт знает что! Опустив голову, курсант с медалью поднялся с места. Был он высокий, по-юношески угловатый и нескладный. «Прошу извинить, товарищ капитан первого ранга!» «Но вы совершенно правы», — учтиво сказал Грибов, с интересом вглядываясь в пылающее от смущения простодушное лицо. «Я, конечно, оговорился». Шубин посадил на камни подводную лодку, которая двигалась в надводном положении. Он помолчал, ожидая, не скажет ли курсант еще чего-нибудь. Но юноша сел и сконфуженно уткнулся в свои тетрадки. Возмущенное перешептывание стихло, и вводная лекция продолжалась без реплик и пауз, пока в коридоре не прозвенел звонок.